Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Вы призвали не того. Вместо пролога. Внимание! Обновляю титулы. Титул «Поврежденное ядро души» удален. Способность нарушения генерации маны удалена. Способность «Приманка для хищников астрала» удалена. Способность «Ходящий по грани» удалена. Ошибка. Перегрузка статуса. Произвожу оптимизацию. Титул «Криворукость божественного уровня» удален. Титул «Познавший тень» удален. Титул «Познавший ужас» удален. Титул «Познавший ярость» удален. Титул «Поймевший князя тьмы» удален. Титул «Поцелуй бездны» удален. Титул «Смотревший в глаза бездны» удален. Титул «Третий шаг в пустоту» удален. Титул «Узревший легенду» удален. Титул «Укурыш от Бога» удален. Титул «Вернувшийся из ада» удален. Титул «Астральный камикадзе» удален. Титул «Любимец ужаса» удален. Титул «Рука ракета» удален. Удаленные вследствие оптимизации титулы конвертируются в новые. Специальный титул «Гиперактивный искатель эпической папа-боли» получен. Плюс 27 ко всем характеристикам, плюс 5 к восприятию. Способности, завязанные на удаленные титулы, переносятся на полученный специальный. Получены новые титулы. Титул «Сквозь изнанку» и дальше. Будучи уроженцем миров реальности, ты провел длительное время во владениях древнего Укура. Мало того, находясь под пристальным вниманием, ты еще и выжил. Способность «Портал изнанки» получена. Плюс 10 к ловкости. Портал изнанки – способность легендарного уровня. Позволяет создать стационарный телепорт, соединяющий две точки реальности через слой изнанки. Но будь осторожен, шагая через такой портал очень легко попасть в лапы сам знаешь кого. Титул «Как поймать дракона». Ты не просто приручил, но добился полного и безоговорочного подчинения от самого настоящего дракона. Ну и не только подчинения. Способность «Драконий наездник» получена. «Драконий наездник» – способность редкого ранга. Твое присутствие успокаивающе действует на подчиненных драконов, а ласки приносит дополнительное удовольствие. Однако у их необъезженных родственников такая способность вызывает серьезное недоверие. Титул «Педобир божественной древности». Ты спедобирил древнюю божественную лалю. Дальнейшие комментарии считаю бессмысленными. Получена способность «Чуйка ложных лолик». «Чуйка ложных лолик» – способность божественного уровня. Теперь ты ощущаешь примерный уровень силы и возраст всего, что пытается замаскироваться под маленьких девочек. Титул «Потенциальный страж». Тебя признали потенциальным стражем. Ну, собственно, и все. Живи с этим. Титул «Начинающий киборг». Ты уверен, что засовывать себе компьютер в голову было хорошей идеей. Способность «Нейросеть» получена. Нейросеть – способность редкого ранга. Это квазиорганический компьютер в голове, со всеми вытекающими, плюс 20 к силе мысли, ловкости и восприятию. Читерские тату – способность божественного ранга. Специальные татуировки, выполненные с помощью особой стражнической магии, позволяют привязать к астральному пространству и хранить там до 10 предметов. Объем и тип используемой способности у маны зависит от качества и размера предмета. Текущие предметы. Меч, перчатка, копье, дракон, шлем, истребитель. Внимание! Провожу корректировку уровня. Начисляю опыт. Получен 55 уровень. Получено 50 свободных очков характеристик. Получено 2 свободных очка способностей. Доступен выбор классовой способности за 50 уровень. Доступен выбор способности за 150 ловкости. Внимание! Провожу корректировку навыков. Получен новый навык нейросеть. Получен новый навык пилотирования ББС. Получен новый навык пилотирования малых пустотников. Получен новый навык астронавигация. Корректировка статуса завершена. Внимание! В данном мире действуют особые правила. Усиление эффекта от характеристик для классов чистого ближнего боя на 20-80% относительно эффекта для остальных классов. Запрет на получение опыта при уничтожении существ своего вида. Урезание получаемого опыта при убийстве оружием дальнего или среднего боя на 20-50%. 70%. Блокировка на получение опыта при убийстве оружием массового поражения, не привязанным к способностям или артефактам. Блокировка на дальнейшее развитие каждые 10 уровней до выполнения особых условий. Загрузка языковой матрицы мира прошла успешно. Вывожу полный статус. Имя. Андрей. Титулы. Благосклонность Ута. Богоубийца. Божественный Жамг-Жамг. В душе я, Лали. Вставший на путь самопознания. Гиперактивный искатель эпической папа-боли. Главное не размер, а умение. Жрец бездны. Как поиметь дракона. Король людей. Куколка истинного мага. Легендарный герой. Начинающий киборг. Отмеченный милосердием. Отчаянный. Отчаянный прыгун. Педобир божественной древности. Первый и единственный фаворит принцессы. Песочный человек. Потенциальный страж. Симбиоз с тварью. Сквозь изнанку и дальше. Темный господин. Тугодумище. Убийца маленьких девочек. Убийца тысяч. Уровень. 55. Класс. Буревестник. Характеристики. Сила. 100. Ловкость. 174. Восприятие. 120. Живучесть. 150. Сила мысли. 120. Свободные очки. 50. Способности. Астральный захват. Аура подчинения. Бездна всегда рядом. Берсеркер. Буря звездного ветра. Буря клинков. Буря судеб. Взгляд бездны. Вырвает душу. Длань монстра. Доминирование. Драконий наездник. Дым блага. Живая легенда. Игнорирование здравого смысла. Идем на смерть за пару доек. Калькулятор подрывника. Карман душ. Контрацепция. Контроль маны. Кошачий глаз. Лалиформация. Малая регенерация. Метка аута. Мрачный жнец. Неперевариваемый. Нейросеть. Нырок в тень. Оценка. Ощущение маны. Пирокинез. Погружение в себя. Портал изнанки. Пронзающий выпад тени. Пурген. Родство теней. Увеличение запаса энергии. Укрепление костей. Укрепление тела. Укрепленные мышцы. Улучшение выносливости. Улучшение гибкости. Улучшенное динамическое зрение. Улучшенное обоняние. Усиление артефактов бездны. Усиленное улучшение координации. Ускорение прогресса. Читерские тату. Чуйка ложных лолик. Свободные очки. 4. Навыки. Нейросеть. 9 ур. Пилотирование ББС. 13 ур. Пилотирование малых пустотников. 3 ур. Астронавигация. 3 ур. Анальный секс. 19 ур. Верховая езда. 26 ур. Взлом замков. 21 ур. Владение астральным телом. 56 ур. Владение кинжалом. 25 ур. Владение копьем. 51 ур. Владение мечом. 53 ур. Владение щитом. 10 ур. Метание. 25 ур. Незаметность. 61 ур. Обезвреживание ловушек. 16 ур. Обнаружение ловушек. 25 ур. Обоеруки мечник. 59 ур. Оральный секс. 7 ур. Полевая медицина. 9 ур. Предчувствие опасности. 71 ур. Рукопашный бой. 51 ур. Скалолаз. 34 ур. Смертельный удар. 61 ур. Спринт. 51 ур. Стрельба из лука. 24 ур. Тайное проникновение. 40 ур. Тихий шаг. 60 ур. Эротический массаж. 31 ур. Глава 244. 1. Новый сбор. Мда. Протянул я, чуть откидываясь назад и изучая то полотнище текста, что вывесила передо мной система. В этот момент я почти физически ощущал, как разогреваются процессоры нейросети, прокачивая ситуацию и помогая моему хромому на все извилины мозгу найти более-менее оптимальный путь, к чему, хер его знает, наверное, к выживанию. Ладно, начнем с простого. Достигнуто значение ловкости в 150 единиц. Выбери плюшку. Смягчение падения. Паучьи пальцы. Ровно то же самое, что и в прошлый раз. Интересно, это фиксированный выбор или у каждого индивидуальный? Ну, раз то же самое, то и берем проверенные паучьи пальцы. Они местами мне очень помогали. Далее свободные очки способностей. А их пока отложим. У меня и так там целый ворох всяко разного. Хорошо, шо не заразного. Намного больше мою задницу сейчас волновали характеристики. Вернее, их свободная часть. 50, мать их, очков. Так, еще раз, что у меня там в статистике? Сила, 100. Ловкость, 174. Восприятие, 120. Живучесть, 150. Сила мысли, 120. Если исходить из полезности, то я прямо сейчас могу поднять силу до 150 и получить вкусный редкий навык от ее значения. Или ловкость, или восприятие, или живучесть. Силу мысли вкачивать смысла не вижу, я под нее, как ни крути, не заточен. Жалко, конечно, что после восстановления души мне не вернули порезанные статы, но, что есть, то есть, видимо, это такой тонкий намек на толстые обстоятельства. Типа, нехуй рвать творение Создателя на части. Ну и ладно, я и так крут дальше некуда. Ха-ха-ха, хозяин. Удивленно захлопала глазками сидящая рядом Доська. Не обращай внимания, махнул я рукой. Посиди чутко, я тут сейчас со статусом закончу и будем разбираться с текущими делами. Волчица дернула треугольным ушком, но смолчала. Хотя по глазам видел, что-то она все-таки хотела сморозить. Качать силу или восприятие ради редкого навыка? Все же нет. Есть более вкусные варианты. Ловкость и живучесть. Одну из них можно поднять до 200 и получить легендарный навык. У ловкости это, если мне память не изменяет, пируэт ласточки или змеиное тело. У живучести стальная кожа и вожделенная регенерация. Кожа и тело мне не по нутру. Так что выбор, по сути, стоит между усиленным регеном и боевым убербафом с коротким откатом. И то, и другое, жуткие читы, которые я уже успел хорошенько прощупать и оценить. Первый направлен на выживаемость, второй – на убиваемость. Бля, хочу оба, но нельзя. Нужен приоритет. И как бы мне не хотелось жить подольше, но лучше вложиться в ловкость, добив ее до 200. Причина очевидна. Я теперь не один. У меня снова есть Антуанетта, которая может выдерживать колоссальное количество урона. И наносить его не меньше, стоит заметить. Так что лезть вперед и принимать удары на собственную грудь теперь по меньшей мере глупо. У меня есть чешуйка, которая владеет целой кучей разных заклинаний, в том числе и чарами исцеления. У меня есть дось, идеально подходящая для разведки и ударов в спину зазевавшемуся врагу. У меня есть лут, обладающий разрушительной магией и замечательной аэродинамикой, с помощью которой эта магия доставляется на голову противника. Бомбардировщик мечты. И кукурузник ей в прикрытие. И это я еще молчу об Изауре и Михе, которые могут поддать жару, закидав позицию противника из-за горизонта ракетами и плазмой. Про кроконяшку я молчу, на фоне остальных монстров моя зверюга кажется невинным хомячком. И какова моя роль в такой команде? Думаю, ответ простой. Мили ДД. Или, если по-человечески, урон в ближнем бою. А для этого нужен пируэт ласточки на мгновение, дающий 5-кратный буст к ловкости и восприятию. И с откатом всего в несколько секунд. А если эту штуку еще и под берсой использовать, в качестве замены которой я в свое время и брал пируэт. Интересно, сколько ударов я нанесу за ту секунду, что работает способность. 10. 20. 50, 100. Если бы у меня в руках был обычный меч, то это было бы не так страшно. Но если использовать копье бездны, убивающие практически любое живое существо с одного удара, или Ильсафора, способного сминать любую броню как фанеру, а ведь сила у меня только относительно остальных характеристик занижена, но в сравнении с обычным. Черт, да я ведь при желании могу голову человеку голыми руками оторвать. Любой танк, причем имею в виду не класс, а самую натуральную железную машину смерти, под берсой и пируэтом я с Ильсафором за секунду превращу в смятый лист бесполезного металла. Брррр, тут никакая живучесть не нужна, Врагам самим придется молиться пережить хотя бы первые секунды схватки, ровно до отката и повторного применения ласточки. Но регенерацию все равно хочу. Значит, так, система, поднять ловкость до 200, а остальное в живучесть. Дилинг. Достигнуто значение ловкости в 200 единиц. Выбери плюшку. Змеиное тело. Пируэт ласточки. Глупые вопросы не задавай. Давай сюда мою ласточку. Ну и живучесть достигла 176 пунктов. Еще 4 уровня взять и можно будет качать реген. А потом озаботиться восприятием. Или все же зря я так поступил и, по примеру Ан, нужно было все вбухать в одну характеристику. Однако тут же пришел ответ, нет, не нужно. Мои текущие приоритеты, ловкость, живучесть и восприятие. Именно в такой последовательности. Так, с характеристиками тоже, можно сказать, разобрались. Теперь новые способности. Драконий наездник. Вещь сомнительной полезности, но раз выдали на халяву, а рядом есть еще и 3 дракона. Почему бы и нет? Нейросеть. Тут все и так понятно. Нужно будет нарыть под нее базы данных, хотя латунь мне туда вроде что-то уже загрузила. Портал изнанки. Вот этой херней я вряд ли буду пользоваться. Серьезно, ну его нахуй. У меня есть портал от АУТ, вот им, если что, и буду прыгать. Чуйка ложных лолик. Совершенно бесполезная способность, а местами даже опасная. Читерские тату. А вот это, пожалуй, самая ценная обилка, даже поважнее нейросети. Миниатюрный пространственный карман. Правда, всего на 10 слотов, и к тому же, как подсказывает мне чуйка, выковырить занесенные в реестр вещи обратно, чтобы освободить слот, будет невозможно. Так что к загрузке оставшихся 4 ячеек нужно подходить с умом. Кстати, я уже знаю, что привяжу в первую очередь лук теней и кинжал погибели. Первый, слишком лакомый, чтобы его терять. Второй, слишком опасный, чтобы постоянно носить на поясе. Есть еще вариант привязать костюм стражей, но артефакт все еще не активен. И пока непонятно, активируется ли он, а текущие эффекты не сильно впечатляют. Но место забронируем. Итого останется один полностью свободный слот, который я, пожалуй, приберегу для чего-нибудь особенного. Как минимум, для артефакта божественного ранга. Ну и на сладкое. Доступен выбор классовой способности за 50 уровень. Буря в стакане, активная классовая способность. Цель. Область пространства вокруг буревестника, радиусом в 2 метра. Эффект. Буря. Откат. 7 суток. Продолжительность. 1 минута. Активация. Смотри, как умею. Буря в буре, активная классовая способность. Цель. На себя. Эффект. Буря. Откат. 7 суток. Продолжительность. 1 минута. Активация. А ты так сможешь. Мда. А что я еще ожидал от своих классовых обилок? Очередная фигня в мешке. Уже даже не мяукающая, а попахивающая. Хаем. Хаем. Хаем. Хаем. Хаем. Хаем. А, пофиг. Беру первую, ее хоть не в самого себя кидать. Хозяин. Донесся до моего слуха чей-то слабый голос. Я даже не сразу сообразил, что он принадлежит Антуанетте, слишком непривычно было слышать от нее такие интонации. Встрепенувшись, вскочил на ноги и тут же схватился за голову. Ох, зря я так, зря. Пока сидел, состояние более-менее стабилизировалось, но стоило начать двигаться, как жесткое похмелье дало о себе знать самым неприятным образом. Хорошо хоть Даська тут же поднырнула под руку, поддерживая словно раненого бойца. Благодарно потрепав ее за ушко, поковылял в сторону развалившихся на матрасе девушек, успешно изображающих трупики. Шевелиться начала только Антуанетта, которая по статусу богини должна была быть намного крепче 2 дракош. «Хозяин!» — тихо прошептала богиня, лежащая в одном нижнем белье. «Добей!» «Угу! Сейчас!» — скривился я. «В жопу!» «А потом догоню и добью еще раз!» «По самые яйца!» «Чешуйка, подъем!» «Нужен лекарь!» «Не ори!» — чуть дрогнув ресницами, простонала зеленая. Похмелье от этого пойла моя магия не возьмет. Мде. Похоже, эта троица в ауте минимум на пару часов. Обойдя их, при поддержке Дось доковылял до меха, держащего на манипуляторах Изауру. Эй, железный, ты как? Поинтересовался скорее для галочки. Внимание! Появилась перед глазами голографическая надпись. Только была она не от системы, а от нейросети. Фиксирую попытку установки незарегистрированного соединения. И маркер такой красноречивый к меху тянется. Недолго думая, одобрил ограниченную связь. Плохо, тут же появился в голове жалобный синтетический голос. Ничего не помню. Только как та маленькая богиня заливала жидкость в питающую смесь. Где мы? В мире Орла, куда и должны были попасть после изнанки, ответил я. Изи как? Тоже плохо, пожаловался мозг. Но жить будем. Давайте, приходите в себя, похлопал металлическую махину по ноге и уже сам, без поддержки доски, пошел к сидящему у стеночки грустному кукурузнику. Красный дракон выглядел неважно, но хоть шевелиться мог. Живой. Поинтересовался я у разлепившего покрасневшие глаза ящера в гуманоидной форме. Насколько это возможно, прохрипел он. Одет этот накачанный красавец с покрытыми красной чешуей руками и ногами был в простые тканые брюки и рубашку, явно ему маловатую, отчего она не застегивалась на груди, открывая вид на рельефную мускулатуру. Бля, не любуюсь я им. Это все влияние чешуйки. Гребаная извращенка. Я все слышу, раздался в голове слабый голосок дракоши. Развоплоти меня, а потом создай тело заново. Хер тебе, золотая улыбка. Бухали вместе, теперь и страдать будем всей компанией. Отогнав подальше мысленное нытье зеленый, с кряхтением сел на задницу перед кукурузником и еще раз его задумчиво осмотрел. Что делать собираешься, красный? В смысле? Не понял тот, явно все еще туго соображая. Объясняю на пальцах, со вздохом потянулся и, поймав хвост крутящийся рядом доски, пихнул в сторону девчат. Ушастая, бери меха и идите организуйте воды и что-нибудь пожевать, а то сушняк меня скоро прикончит. Да, хозяин, не слишком охотно ответила эта любопытная харя, потопав в указанном направлении. Так вот, снова обратился к дракону, который вроде как начал собирать мозги в кучку. Мы в другом мире, даже не на твоей родной изнанке, а на другом слое бытия. И доставить тебя домой некому. Да и дома, как такового, уже нет. Вы всех перебили, нахмурился Кургурустин. Интересно, с каких пор я начал запоминать эти хитро вывернутые имена? Из-за нейросети. Похоже на то. Вот тут не угадал. Покачал я головой, обдумывая, что можно сказать нашему красному красавцу, а что лучше оставить за пределами его знаний. Не лично, ни косвенно я не прикончил ни одного дракона, да и дрался всего с двумя, и оба сейчас тут. Понимаешь, красный, все, сложно, очень сложно. Просто прими за факт, что назад дороги нет. Можешь думать, что все умерли, или мигрировали. Но там, на твоем стойбище, больше никого нет. Кукурузник прикрыл глаза, молча что-то обдумывая. Я его не торопил, отчасти понимая ситуацию, в которой он сейчас оказался. Сам, по сути, точно такой же. Вдали от дома, от привычного быта, окруженный незнакомыми людьми и загадочными сверхсилами и без возможности вернуться назад. Хорошо, открыв глаза, кивнул дракон. Что ты предлагаешь, человек? Вот давай без своего драконьего пафоса, пока я его тебе в зад не засунул вместе с хвостом, поморщился я. Или не приказал это сделать нашей доброй Аннушке? Ферштейн. Ну, хорошо, Кургурустин сразу как-то сдулся, паник и с опаской глянул на лежащую пластом Антуанетту. Для тебя я просто Андрей. Значит так, красный, у тебя есть два варианта. Первый. Ты сейчас машешь всем хвостиком и отчаливаешь на все четыре стороны. Ты нам ничего не должен и в этом случае никто за тобой скандалами бегать не будет. Второй вариант, ты остаешься с нами. Но тогда вливаешься в команду на общих основаниях и должен четко понимать, кто главный. А главный, После меня, твой персональный кошмар в лице той милой сероглазой барышни. Слушаешься нас двоих, все будет хорошо. Вернее, зная нашу карму. По крайней мере, это будет весело. Держать силой тебя никто не будет, если захочешь, свалишь. Но только не посреди боевой операции, ибо в этом случае, извиняй, но будешь расценен как дезертир, со всеми вытекающими. Тиранить тебя тоже никто не будет, высказываться можешь всегда, но желательно конструктивно и по делу. Вроде все. Твое решение. Можно мне подумать? Думай. Примерно полдня у тебя есть, кивнул я, поднимаясь, но затягивать не советую. Отряхнув штаны, я огляделся и прикинул дальнейшие действия. Мы расположились на территории небольшого заброшенного склада, выход с которого был один, через огромные железные ворота, закрытые, но с солидной дырой, пробитой ближе к правому краю. Она, по-видимому, и служила тут выходом. Лут, чешуйка и анфсе еще валялись на матрасиках, но сейчас к ним сгрузили еще и Изауру. Всех четверых уже вовсю обслуживал мех, выдавая стаканы с водой и заботливо ложа на лобики мокрые тряпочки. Та еще сюрная картинка, если честно. Доська стояла рядом и быстро что-то хомячила, запивая из бурдюка и виляя хвостиком. А вот Дюсаль по-прежнему видно не было. Ладно, разберемся. Такс, со всеми сопартийцами в зоне видимости я пообщался, так что квест по коммуникации можно считать выполненным. Пусть потихоньку приходит в себя, а там уже разберемся. Кстати, нужно бы порыться в вещах и найти лук с кинжалом, но, все потом. Сейчас правильнее осмотреться снаружи, оценить, в какую жопу нас опять занесло. Кроконяшка, за мной, рожа ты хитромордая. Махнул я рукой зверюге, которая потерянно крутила головой, словно не знала, куда себя приткнуть или что-то искала. Яйцо, точно. Слышь, зверюга, а потомство твое где? Поинтересовался я, останавливаясь рядом с кислотником. Кша, грустно вздохнула тварь. Осталась там, у Шинири и его девиц, подала голос Доська, тут же оказавшаяся рядом со мной и протягивающая тот самый бурдюк. Вика обещала хорошо заботиться о яйце. Кши. Поникла восьмилапая зверюга, печально капая кислотой на пол. Пол выражал возмущение ответным шипением и плавлением. «Ладно, не грусти», — похлопал я кроконяшку по холке. «Пошли, проветримся. Дось, ты тоже, раз уж подошла». «Да, хозяин». Радостно завиляла та хвостиком и нырнула вскрыт, растворившись в тенях. Впрочем, я ее прекрасно чувствовал и видел темный полупрозрачный силуэт волчицы, так что никаких неудобств это не доставило. Прежде чем продвигаться к воротам, я залпом выхлебал весь бурдюк, в котором с удивлением обнаружил что-то вроде сладковатого компота. Решив не тащить пустую тару с собой, метко закинул ее на ворох наших вещей, лежащих в уголке. Верхняя тряпка при этом слабо шевельнулась, выдавая в себе мой балахончик. «Хозяин!» — догнал меня голос Сантуанетты почти у выхода. «Я с тобой. Лежи!» Бледная немочь, хохотнул, оборачиваясь. Мы быстро. Как ни странно, чувствовал я себя уже намного лучше. Почти не тошнило, не кружилась голова, а только урчало в животе. Возможно, это из-за того, что я пил меньше всех. Или просто организм, привыкший ко всяким вывертам судьбы, был более крепким. Или, не знаю, но не жалуюсь. Когда мы втроем выходили через дыру в воротах, настроение у меня даже было приподнятым. Скорее всего, это от осознания того, что Дось Финяшка снова рядом. Как и Антуанетта. Как в старые добрые ВР. Ну здравствуй, брат Буревестник. Скажи, кого мне нужно убить на этот раз? Высокая, стройная, фигуристая. С собранными в конский хвост длинными черными волосами. И черной повязкой на глазах. Тамирис. Бля, так вот кто третий. Пи. Выглянул из-за ее ноги маленький пушистый комок. Глава 244.2. Адепты лени. Я сидел на склоне невысокого холма и задумчиво жевал какую-то горькую травинку. Нейросеть что-то там пищала о легком отравлении. Видимо, травка была не только горькой, но и вредный. Но мне было похрен. От несварения я точно не умру, слишком уж живучая тварь. Зато вид был. Просто загляденье. Помещение, в котором мы оказались, было не складом, а бывшим ангаром, приспособленным под склад. Тут таких стояло 3 штуки. Второй, как и наш, был забит старыми ящиками с каким-то малополезным проржавевшим барахлом, а в третьем стоял полуразвалившийся остов небольшого самолета, с которого свинтили все, что только можно. ВПП лежало между двух цепочек холмов, прикрывая бывший аэродром от ветра с двух сторон. Сейчас старый асфальт потрескался и порос травой, а кое-где и вообще ушел под землю. С вершины холма открывался весьма интересный вид на окрестности. Сбоку, примерно в километре, тянулась железнодорожная насыпь, убегающая куда-то вдаль. За ней виднелась полоса какого-то лиственного леса или посадки. Отсюда было не разглядеть. Но большую часть пейзажа перекрывали невысокие холмы, поросшие травой и куцым кустарником. Среди них петляло несколько трасс и высоковольтных линий, а вдалеке торчали крыши какого-то городка. Но несмотря на свою урбанизированность, пейзаж не пестрел разноцветными точками несущихся куда-то машин, не выли заходящие на посадку самолеты и не гудели высоковольтные лыпы. Тишина. Покой. Почти идиллия, пробормотал я, глядя на все это великолепие. Мир словно вымер. По сути, так и есть, произнесла Антуанетта, присаживаясь рядом. Этот мир пережил конец света. В местных городах сейчас хозяйничают монстры и правит закон сильнейшего хищника. А люди, живущие тут, теперь далеко не на вершине пищевой цепи. Удалось связаться со своими. Покосился я на героиню, которая была уже в своем привычном черном платье с доспехами и при оружии. С Равхас и моими последователями, ответила Ан. Через них и с людьми. Как? Поторопил я. До базы армейцев далеко. Вздохнула она, тоже рассматривая местные пейзажи. Генерал транспорт выслать не сможет, но может отправить небольшой отряд при поддержке Равхас. Добровольцы уже есть. Если вспомнить то, что ты рассказывала, то это и не удивительно, почесал я щетину, которая опять начала отрастать. Вот только нам это не нужно. Передай, чтобы сидели на жопах ровно и не рыпались. Мы сами доберемся. Главное, что есть ориентир, транспорт, нахмурилась Ян. На местных машинах будет быстрее. Я посмотрел на нее таким взглядом, что героиня смущенно и непонимающе захлопала глазами. А потом до нее наконец дошло. Драконы, угу, кивнул я. Мех, кукурузник возьмет на борт тебя, Доська и Дюсаль поедут на чешуйке, я на лутецком, а мех возьмет на борт Кроконяшку, Тамирис и Хамку. «А чё на нас сразу троих?» Тут же донесся возмущенный голосок из аура через мыслесвязь нейросети. «Потому что вы самые грузоподъемные», — ответил я, обернувшись и глянув на стоящего у входа на склад меха. «Вообще, нихер подслушивать в совещании командного состава». «ПФ», — фыркнула Изи и отключилась. «Мне она не нравится», — вздохнув, прикрыла глаза Антуанетта. «Кто, Изя?» — удивился я. «Нет». Другая, покачала головой героиня, падая спиной на траву, с повязкой. Тома, понял я, это да, нервирующая личность, непредсказуемая, очень сильная, добавила Ан. Хм, настолько, что даже моя несокрушимая подруга это признает. Интересно, нужно будет как-нибудь запустить ручки в статус вестницы. Главное, потом без этих самых ручек не остаться. И вообще... Какого хера меня дернуло вытянуть именно такой состав? Нет, конечно, варианты не самые худшие, но все же, Тамирис, наверное, хуже была бы только Фиф. Хотя, нет, не факт. Нашу ненормальную любительницу лысин хоть помацать можно, а к этой даже подойти страшно. Кстати, а Хамка-то тот еще кадр, оказывается. Вождь и все такое. Да еще и протеже Укура. Что вы тут втихаря обсуждаете? Раздался ворчливый голос, поднявшийся на холм чешуйки. Или стадия обсуждения уже перешла в стадию сна шариков. То ты не в курсе, шиза моя зеленая. Глянул я на дракошу в человеческой форме. Что, Головка уже не бобо. Почти, болезненно поморщилась она, присаживаясь рядом со мной с противоположной от Ан стороны. Так каков план, а наш озабоченный лидер? Если будешь язвить, то планы прервутся нас на шарики с твоей задницей, пригрозил я. Я в драконью форму перекинусь, показала она язык. Ты думаешь, меня это остановит? Оскалился я, прокручивая в голове небольшую сценку весьма специфического характера. Фу, Андрей! Возмущенно запищала чешуйка. Зоофил чертов. Сама такая, почесал я за ухом и добавил в воображаемую сценку Антуанетту и Дусю. Можно еще и вот так, кусь. Ай, дура. Однако прежде чем мы успели сцепиться, руки в черных перчатках схватили нас за шкирки и, приподняв над землей, хорошенько встряхнули. Успокоились? Строго спросила Антуанетта. Да, мэм, хором ответили мы. Но через секунду, не выдержав, рассмеялись и одним клубком упали обратно на траву. На душе почему-то было тихо и спокойно. Что нельзя сказать о наших перспективах. Основная задача на текущий момент – встретиться с союзниками Анны и узнать новости, лежа головой на животе чешуйки, сказал я. В более дальней перспективе – грохнуть местного бога смерти, или как его там, Михаил Ермоленко, повелитель мертвых, нахмурившись, уточнила устроившаяся головой на моих ногах Антуанетта. Хренового пафоса, хихикнула чешуйка. Так или нет, но сдохнуть ему придется, резюмировал я. Для этого у нас есть Тамирис. Ее покровитель, Мартым, как-то хвастался, что она может прикончить любого. Вот и посмотрим. Да мы и сами не безобидные кошечки, продолжала улыбаться зеленая. Это верно, согласилась с ней Ан. Что у нас там из промежуточных? Почесал я нос, на который упала какая-то пушинка. Встреча с моими друзьями с неба, напомнила Антуанетта. Но тут, скорее всего, они сами с нами свяжутся. Еще наш лютый вождь, добавила чешуйка. Его укур требовал к каким-то немосопам доставить и сдать на руки. Детишек каких-то найти нужно, напряг я память. Одаренных. Эти я знаю где, сказала Ан, сладко потягиваясь. Еще нужно пройтись по черным пятнам и устранить угрозу моим Равхас. Твоим. Выгнул я бровь. Моим. Серьезно кивнула Антуанетта, посмотрев мне в глаза. За них в ответе. Как и за своих последователей. Какое-то время лежали молча, друг на друге, просто наслаждаясь тишиной, ветром и чистым голубым небом, которых так не хватало на изнанке. Хорошо, первым заговорил я. Подобьем итоги. Сейчас уже за полдень, так что срываться с места смысла нет. Отдохнем до утра и с рассветом двинем в путь. В приоритете у нас смертоубийство повелителя, а остальные задачи будем решать как обычно, по мере движения. Мне никто не ответил, но и вставать мы не спешили. На солнышке было так хорошо лежать. К нам что-то приближается, лениво озвучил я слабое свербение в области задницы. Уху, подтвердила Ан, даже не пошевелившись. Со стороны поселения, три монстра. Уровней 30-х. Нужно бы их прибить. Зевнула чешуйка. Уху. Но никто так и не встал. Ан. Не хочу, ответила она. Мне хорошо. Тоже встать не могу. Ты на моих ногах лежишь, возразил я. Чешуйка. Ты на моем пузике устроился, лениво отмахнулась она. Они все ближе, вздохнул я. Сейчас кусаться будут. По холму действительно уже взбирались три твари, чем-то напоминающие трехметровую помесь крокодила и дикобраза. Капающая с их клыков слюна и горящие голодом глаза ясно говорили об их намерениях. «Точно кусаться лезут», — кивнула чешуйка. Но все равно никто не шевелился. Было слишком лениво, а до твари оставалась какая-то сотня метров. Вздохнув, чешуйка приподняла руку и скрутила какую-то фигу. Сорвавшийся с пальцев огненный шар алым росчерком пролетел по воздуху, мгновенно превратив одну из тварей в черную головешку. «Остальных?» — спросил я. «Лень», — ответила зеленая, прикрывая глаза. «Сами давайте». «Ну ладно». Вытянув руку, я призвал копье и без замаха отправил его в короткий полет. Тварь даже взвизгнуть не успела, как превратилась в горстку серой пыли. Но вот ее товарка успела прыгнуть, растянув в воздухе длинное чешуйчатое тело. Ну что сказать, мозгов и чувства самосохранения у твари реально нету. Ан даже шевелиться не стала, выстрелившие нити костюма поймали монстра и иссушили за пару секунд. Там еще волна, прищурившись, я смотрел на чистое небо и ощущал, что от города к нам направляется уже солидная делегация сородичей убитых крокозябр. Андрей, мать твою, раздался в голове голос Изауры. Что там у вас, монстры, ответил я. Тебе радары на что? Я вижу, что монстры, огрызнулась Физя. Чего вы на месте-то лежите? Тройной суицид. Мы тюлени, адепты лени, ответил я. Так что иди нахрен. И отключил связь. Это ты тюлень, а я благородный дракон, заявила чешуйка. Уху, кивнула Ан. Я совушка. Тьфу на вас, зевнул я. Ракеты полетели. Красиво пошли. Уху. Ща бабахнет. Зеленая, поставишь щит. Да нафиг надо. Бабах. Она явно переборщила с взрывчаткой. Уху. Мне червяка на нос закинула. Счастливая. Мне вон нога на пузо прилетела. Из-за того, что нас порядочно присыпало результатом артобстрела меха, нашей троице все же пришлось оторвать задницы от нагретой травки и перейти на другой, чистый склон. И снова завалиться на полежать, используя друг друга в качестве подушек. В какой именно момент к нам присоединилась Дось, я не заметил. Просто в один прекрасный момент обнаружил на груди ее хитрую рожу, блаженно жмурящуюся от солнышка. А потом также внезапно обнаружил на ногах, рядом с головой чешуйки, еще и Лутецкого. А через полчаса, если верить нейросети, из счастливой дремы меня вырвал сварливый голос Изауры. «Это что за тюленей пляж? Уйди, старуха, молодые отдыхают», — проворчал я, не открывая глаз. Ей просто завидно, негромко промурлыкала Дося, тереся об меня щекой. Уху. Да. Да пошли вы. Вспылила Изя, развернувшись и направившись обратно в сторону ангара. Разбудило меня странное, неприятное чувство в районе носа. Разлепив глаза, я увидел комара. А вернее, комарище. Или даже комарзилу. Тварь была сантиметров 10 в длину и нагло смотрела в ответ практически человеческими глазами, продолжая упрямо наполнять разбухшее брюшко кровью. «А-а-а-а-а!» — заорал я, хватая тварь рукой. «Кья-а-а-а!» — раздался многоголосый визг в ответ. Плесь брызнула вокруг, наверное, литра два крови из раздавленного насекомого. После этого инцидента нами было принято решение мигрировать обратно в ангар. Тем более, что уже вечерело и становилось прохладно. Там же, наскоро перекусив тем, что мех послал, все опять завалились спать. Видимо, глобальный запой в резиденции Скива всех порядком вымотал. Вот только мне почему-то не спалось. Поворочившись с полчаса по тонким пледам, выданным опять же синтезатором меха, я прошелся к горящему в центре костру и, присев, уставился на огонь. «Почему не спишь?» Тут же пришло сообщение от мозга, который был невольным часовым. «Не хочется», — ответил я, наблюдая за игрой пламени. «Днем выспался. Блять, почему у меня такое чувство, что сейчас что-то будет, Вестник? Ну да, кто бы сомневался. Ну вот какого хрена меня дернуло сесть к костру?» Я поднял глаза на присевшую напротив Тамирис. Все время с нашего появления Вестница Смерти держалась особняком, отвечая на редкие вопросы или просто жутковатой улыбкой или односложными предложениями. И вот сейчас, дождавшись, когда все уснут, все же решила поговорить. Вернее, как подсказывала мне чуйка, что-то выяснить. Ее явно терзали какие-то сомнения, но внешне она их никак не показывала. Радовало только то, что Анна чешуйка, почуяв мое беспокойство, тут же проснулись, только вида не подали, продолжая мирно сопеть в обе дырочки. «Меня есть вопросы, Буревестник», — продолжала улыбаться Тамирис. Я еще раз оценивающе оглядел свою собеседницу. Стройная, спортивная фигура с хорошей грудью и приятными чертами лица. Одета в пыльный, но относительно чистый брючный костюм с курткой. На поясе простенький кинжал, а на лице Повязка, надежно скрывающая глаза.